Глава 52. Город нас встретил гомоном голосов. Я погладила испуганное животное, успокаивая, и последовала за влюбленной парочкой. Мы вошли на оживленный базар, и мой взгляд выхватил в толпе знакомые лица. «Стойте!» — дернула я Анфису за юбку. «Я сейчас вернусь. Хочу узнать, что тут забыли Ридрик и Ганс». Ловко маневрируя в людском потоке, я быстро добралась до своих похитителей. Они стояли недалеко от лавки с посудой и озирались по сторонам. «Уверен, что он придет?» — недовольно сверля взглядом партнера, спросил Ганс. «Да, Найл сказал, что есть новости. Место для встречи выбрал слишком людное. Нам светиться вместе не стоит». «Найл? А вот это уже интересно. Пока я размышляла, какие дела могут их связывать, к ним подошел старик». «Не подскажете, где ближайшая лавка лекаря?» «Пошел вон отсюда!» — рыкнул на старика Ридрик. «Хм, какие вы невежливые!» — усмехаясь, ответил дед голосом Найла. «Извините, не признали сразу», — ответил ему Ганс. «Передайте госпоже, что я понял, кто пара дракона». «Ах ты, гад остроухий, понял он. Я тоже догадалась, для кого ты разнюхивал сегодня». «Поделишься информацией?» «Скажу только, что вы идиоты. Не смогли отличить стежку от Анфисы». «Так что ваш план отменяется. Теперь действуем по-моему». Только Ганс решил возмутиться, Найл схватил его за грудки и чуть слышно сказал. «Пойми, идиот, нам нельзя убирать ее своими руками. Колесин, если узнает, что мы замешаны, горстку пепла от нас оставит. Он узнает о твоей маленькой тайне, я гарантирую. Тоже мне друг. Выходит, нас раскрыли». Я покачала головой и вернулась к сладкой парочке. «О чем они говорили?» Сразу перешла к допросу Анфиса. «Дома все обсудим. Юлиан, скажи императору, что я хочу с ним встретиться как можно скорее. Судя по тому, что я услышала, меня вычислили через Анфису. Ее винить нельзя, она же не знала, что Найл с ними заодно. Тем более они раньше общались, и ему понять, что это не Стеша в облике Анфисы, не составило труда. Мы молча добрались до дворца. Юлиан проводил нас до двери и отправился к императору. Стоило нам с Анфисой войти в апартаменты и мне стать вновь видимой, она не выдержала». «Да что там случилось?» «Не ори, рыжую испугаешь. Сажусь на пол вместе со своим приобретением. Она и так после города трясется вся от страха. Все мелкое, успокаиваемся мы дома», погладила лису по голове и перевела взгляд на взволнованную домовую. «Анфис, Горбоносому и его другу больше ни ногой, а твой Найл с ними заодно. Это он тебя раскусил. Только не пойму, почему так долго молчал, что ты Анфиса, а не Стежка». «Ох, он гнус, остроухий!» — топнула в сердцах домовая. «Молчал он, потому что мы с ним и не общались, а та встреча ничего не могла прояснить для него. Будь на моем месте Стежка, ответила бы ему так же. А догадался он сегодня. Мы с ним пересекались, и он спросил, какие будут мои дальнейшие действия. Я еще удивилась, а с чего он о том козле интересуется? Ну, я ответила, мол, он в прошлом». «Неважно, как он догадался. Сейчас главное нам с тобой выйти живыми из этой передряги. Да, лапочка моя?» Вновь посмотрела на свою мелкую, она носиком уткнулась мне в ноги и затихла. «Устала, бедолага моя». «Как я поняла, императору вы ничего рассказывать не собираетесь. Ладно, будем выкручиваться сами. В этот раз ты не угадала императору, я все расскажу. Пусть с предателем сам разбирается, а мне нужно сосредоточиться на другом деле». «Я пришел, начиная жаловаться. Ну и кто посмел мою рыбку зубастую обидеть?» — донеслось от двери. Так и тянуло ответить: «Ты, дорогой». Но я мудро промолчала. «Найл — предатель», — за меня ответила Анфиса. «Знаю», — равнодушно ответил, подходя ко мне. «Так и кто тут у нас такой испуганный?» Присаживается ко мне рядом и берет на руки лису. Она пискнула и, дернувшись разок, застыла. «Ну-ну, не бойся, мелкая, я тебя не обижу. Совсем тебе плохо, да?» Лиса заскулила. Он прижал ее к себе, гладя по голове. «Властелин, как тебе удалось урвать такую редкость?» Я разозлилась. «И он туда же. Над моей крохой потешается. Да что вы все прицепились к ее внешности? Малышка голодала. Отдай!» Попыталась отобрать у него лисичку. Дракон ловко увернулся от моих рук. Оно успокоилось. «Твои эмоции ей передаются, а она и так на пределе. Я спросил, как ты умудрилась столь редкого фамильяра у ведьмы выторговать?» «Кого?» — ошарашенно спрашиваю. «Властелина фамильяр — это волшебный териоморфный дух. Он обычно ведьмам и колдунам помогает». Я отмерла. «Ладно, пусть будет фамильяр. Мне уже без разницы. Уму непостижимо, как я научилась быстро принимать новые реалии. Ворон втюхал после того, как я его из силков вытащила. Смотрю, император начал злиться. Явно понял, что я сошла с дороги в лесу. Пришлось быстро пересказать полную версию нашего знакомства. «Властелин, высечь тебя мало. А если бы это была ловушка? Зачем так рисковала?» «У меня была такая мысль, но я решила, что с таким защитником, как ты, мне сам черт не страшен». «Какая хозяйка, такой и фамильяр», — усмехнулся император, вновь взял на руки лисичку и принялся ее рассматривать. «Совсем молоденькая еще». «Так это ты, малышка, лес защищала?» «В смысле?» «В лес ведьма она пришла, наверное, из-за кристалла, и первое время его энергией подпитывалась, а потом его украли. А она все, что накопила, на защиту израсходовала». Он вновь посмотрел на меня. «Я же говорю, у вас с ней много общего. Она также готова жертвовать собой ради других. Она, наверное, и в наш мир пришла из-за тебя». Я ошалела от такого комплимента, не стала на этом заострять внимание, не до сантиментов сейчас. «Тора сказала, что ей нужен источник магии. Поможешь?» Могла бы и не спрашивать, ответ очевиден. «Причем нужно действовать быстро. Она сильно истощена». Он встает. «Хочешь с нами?» «Разумеется, она же моя подопечная». «А ничего, что к источнику тебе придется на мне добираться?» Я мысленно скривилась. Такой транспорт все еще пугал. «Может, дома останешься?» «Ничего страшного, справлюсь. Мне только переодеться нужно. В таком виде на драконе горцевать не вариант». Я развернулась и направилась в комнату. Меня остановил голос императора. «Властелин, хочу напомнить, что, прокатившись на мне, ты потеряешь один из рычагов давления». «Не переживай по этому поводу», — махнула я рукой. «Я придумаю что-нибудь новое». Пока переодевалась, прокручивала в голове, что говорить императору, а что нет. Он явно захочет узнать, о чем мы с ведьмой так долго беседовали. Решила, что часть информации с письма от него скрою. Пока не решила, как поступать дальше. Не стоит раскрывать все карты.